Глава 36. Заур. Ошалело перевожу взгляд с долбанных сердечек изо льда на жену, сжимающую пустой таз. Та ведет глазами куда-то в сторону. Тоже смотрю туда. Что? Синявкина? В нашей спальне? Что она здесь забыла? Теперь тоже будешь отрицать свою измену, предатель! Кричит на меня Таня и замахивается тазом. Еле уворачиваюсь от прилетевшего предмета возмездия. «Что тут, мать вашу, происходит?» Никак не возьму в толк. И тут, вместо того, чтобы Таня спокойно со мной объясниться, свой рот раскрывает голая Синявкина. «Милый!» Убирая назад мокрую прядь волос, вдруг заявляет она. «Мы с тобой провели чудесную ночь!» «Чего? Что несет эта больная на голову баба?» Бросаю испуганный взгляд на жену. Та бледная, точно бумага, застыла над кроватью и, не мигая, смотрит на наш большой, чуть ли не в полный рост свадебный портрет, что висит прямо у изголовья. С него, прилипнув каким-то невероятным образом, свисает использованный контрацептив. «Звездец» называется. Я сам в полном шоке и ауте с происходящего. Все это больше всего напоминает дурной сон или плохой анекдот, но никак не реальную жизнь. Вижу, ты, муж, времени в мое отсутствие зря не терял. Холодно бросает Татьяна, разворачивается и уносится из спальни. Таня, Танюша, подожди! Я рывком соскакиваю с кровати. В нашей спальне полный бедлам. Стринги и лифчик Синявкиной, равно как и ее бесстыжие чулки с поясом, валяются по всему полу вперемешку с моими боксерами. Отыскиваю в этой груди тряпок свои джинсы и стремительно натягиваю их на голое тело. «Заур!» — отвлекает меня секретарша. «Вон пошла отсюда!» — как рявкну на нее. «Из-за тебя все, лохудра крашеная!» Пускаюсь вслед за Таней. Ловлю ее уже в дверях. «Танюша, милая, погоди!» Запыхавшись, преграждаю ей путь. «Ничего не было, родная! Слышишь?» «Угу, я просто не так все поняла!» Ледяным тоном соглашается моя супруга, пытаясь втиснуть ноги в кеды. «Не было ничего!» Продолжаю я нести ахинею, прекрасно зная, что надо стоять на своем до последнего, даже если тебя поймали верхом на любовнице. Все равно отпираться и говорить, что жена не так все поняла. Тем более, что за горячим Таня нас не застала. «За идиотку меня держишь!» — качает головой бледная супруга. «Ты видел, что именно свисало с нашего свадебного портрета?» «Да бред какой-то, Танюш!» — искренне возмущаюсь я. «Думаешь, я специально вывешивал контрацептив как трофей?» «Нет, я думаю, что Синявкина наплевала в него сама и аккуратно приклеила к рамке», — хмыкает Татьяна, не веря ни единому моему слову. «Ну как же не было, Заур Асхадович?» — выползает вслед за нами Синявкина. «Вы мне такие слова шептали, сами в постель затащили, жениться обещали, а с ней?» — указывает пальцем на Таню. «Развестись собирались и в зашей выгнать». «Замолчи!» Рявкую на эту дуру. На жене лица нет. Я всерьез опасаюсь за своего ребенка, ведь Таня в таком состоянии может и скинуть... Только не это! «Теперь замолчи, говорите! А может, я уже вашим сыном беременна?» Хлюпает носом мерзавка. У меня в голове еще не настолько ясно все прояснилось, но даже в таком состоянии тяжкого похмелья я чувствую диссонанс. «Не мели херни! Какая беременность, если в спальне есть использованные контрацептивы?» Таня вздрагивает от моих слов, сжимает сумку и, наконец, справившись с кедами, направляется к двери. «Так мы ими только вначале пользовались?» Затягивает на моей шее удавку сильнее Амалия. «А потом уже делали нашего сына без них?» Танина спина выпрямляется. Она оборачивается на меня в дверях и зло бросает. Какая же ты мразь, Заур! Таня, ну правда, хрень произошла, подожди! Не хочу пускать тебя в таком состоянии! Жена демонстративно хватает брелок с ключами от машины. «Машина моя!» — заявляет решительно. «И квартиру-то эту на меня купил! Так что выметайтесь оба отсюда! Даю вам срок этот день! Тебя, Заур, я знать больше не желаю! Ребенка ты хрен увидишь! А вот элементы, 25% от твоей прибыли, будешь платить мне ежемесячно, как миленький!» Высказав все это, Татьяна демонстративно хлопает дверью, оставив меня наедине с Синявкиной. «О, как Заур Асхадович!» — поднимает палец вверх скотина. «Она даже сумму алиментов просчитала в уме. Наверное, в мыслях уже давно развод планировала». «Заткнись!» — реву на нее. «А ну вон пошла, мразь такая!» Синявкина старательно пытается выдавить из себя слезы. Я смотрю на нее и диву даюсь. Она стрёмная, как моя разбившаяся семейная жизнь. Как я мог повестись на нее? Что в ней вообще нашел? Таня моя красавица с шикарной фигурой. Все при ней. Грудь округлая, попа аппетитная, животик мягонький. Есть за что ухватиться, за что подержаться. А это вобла сушеная ничего, кроме беды, мне не принесла. Ты глухая? Ору на нее и надвигаюсь в полной решимости вытолкать ее в зашей. Синявкина понимает, что сейчас я не шучу. Могу и с лестницы спустить в случае чего. «В спальне мои вещи!» — пищит она, уже застряв на пороге. Выталкиваю ее за дверь. Быстро возвращаюсь в спальню, подбираю ее отвратительные тряпки, открываю дверь и бросаю ее добро ей прямо в рожу. «Ты уволена! Не смей больше приближаться ко мне и к моей жене, тварь!»